124. В напряжении перед опасностью умножаются человеческие силы. Также состояние экстаза дает прилив сил надземных. Если установлено такое напряжение, то можно и продолжить этот момент. Иначе говоря, можно придать человеку постоянное умножение сил. Нужно только, чтобы источник сил стал постоянным и близким. Так вопрос об осознании высшего мира станет насущным, и сама наука подойдет к нему как к двигателю эволюции. Можно не только мечтать о таком сближении, но можно и приблизиться к миру высшему мерами земными. Каждое сближение миров уже есть победа над плотью.